Экскурсия в пещеры длилась не более получаса. Конечно, мы обошли не все хозяйство властителей сновидений. Как пояснил мистер Джолуот, лишь пятую или шестую часть пещеры. Подземелье напоминало многоярусный лабиринт. Нам показали только верхний ярус. Он состоял из четырех залов и множества пересекающихся извилистых коридоров. Ничего зловещего мы не обнаружили. Пещера как пещера, только благоустроенная. На стенах электропроводка, разноцветные лампочки, в залах кое-какая мебель, несколько стульев, деревянные металлические ящики и множество толстых матрацев. Мистер Джолот усадил нас на них и велел подождать главного властителя сновидений. Несколько раз извинившись, он ненадолго отлучался, и на какое-то время мы оставались вчетвером среди загадочного подземного мира. «А хорошо здесь, уютненько», — с уважением произнес Педро. «Можно и пожить немного». «Вот только непонятно, сколько у них охраны», — сказал Стефан. «По крайней мере, во время экскурсии я видел только двоих». «Ты что, решил захватить эту цитадель?» — усмехнулся я. «Так кто из нас начитался детективов и насмотрелся фильмов ужасов?» «Ну, захватить не захватить, а к побегу всегда полезно быть готовым. Как говорят русские и польские урки, в нашем деле главное вовремя смыться». «Ты собираешься бежать отсюда?» — изумился Педро. «Зачем? Все идет по плану. Здесь так замечательно. А какие приветливые и доброжелательные люди! Давно таких не встречал. Вон и Соломону здесь понравилось. Верно, Соломон? Не жалеешь, что отправился с нами?» Наш авиатор недовольно поморщился. «Пока не знаю. А вот мою шаловливую куропатку, чувствую, нельзя было надолго оставлять. Как бы с ней ни приключилось чего-нибудь. Речь может идти о человеческих жизнях, а ты все о своей крылатой повозке беспокоишься», — возмутился Стефан. «Какая-то заржавевшая техника ему важнее человека». «Ну, знаешь ли», — отозвался Соломон, — «на борт куропатки больше не пущу. Будешь добираться до Нью-Йорка своим ходом». Неизвестно, чем бы закончилась эта перепалка, но тут прозвучал голос. «О чем спор, джентльмены?» Из пещерной темноты возник господин очень маленького роста. Наш проводник почтительно следовал за ним. Я сразу догадался, кто этот коротышка. Магистр властителей сновидений был не менее приветлив, чем его подчиненные. «Боркс», — коротко представился он и тут же переспросил с улыбкой. «Так о чем же спор, джентльмены? Надеюсь, не о нашей концепции сновидений». Взгляд магистра был властным и слегка ироничным. «Разошлись во взглядах на авиацию», — ответил Стефан, и пока все по очереди пожимали руку магистру, успел мне шепнуть. «Что за Боркс? То ли имя, то ли фамилия, то ли собачья кличка?» Я в ответ лишь молча пожал плечами. «Итак, джентльмены, приступаем к делу», — провозгласил магистр, закончив с рукопожатиями и одариванием всех своей мудрой доброжелательной улыбкой. «Гарри уже ввел вас в курс дела, и, как я понял, вы готовы научиться создавать свои сны, быть их творцами. Может, кто-то из вас захочет остаться здесь, в чарующем мире сновидений, и навсегда порвать с реальной жизнью, переполненной мерзостью, обманом, жестокостью. Не так ли, джентльмены?» Боркс обвел нас таким взглядом, после которого возникло желание действительно не возвращаться в переполненный мерзостью мир. «Пока остановимся на первом варианте», — за всех ответил Стефан. «Сколько и сколько?» «А вы хотите знать цену обучения и его продолжительность?» — мгновенно сообразил магистр. «С каждого по $790. Срок обучения 4 суток по интенсивной программе». «А у нас нет с собой таких денег?» — одновременно воскликнули Стефан и Соломон. «Ничего страшного», — улыбнулся Боркс. «Гарри сказал, что вы прилетели в Мексику на стареньком самолете, который почему-то называете шаловливой куропаткой. Нам он подходит», — Мы его можем купить хоть сейчас. А денег вам хватит и на обучение, и на обратную дорогу, и даже на взнос, чтобы навсегда остаться в чарующем мире сновидений. «Заложим куропатку!» — вдруг ни с того ни с сего восторженно брякнул Педро. «Я тебе так заложу!» — хозяин выискался, — рявкнул разгневанный Соломон. «О, успокойтесь, успокойтесь, джентльмены!» — скинул вверх руки Боркс. «Вы же солидные люди! Мы вас оставим одних, потолкуйте без эмоций. Рассудите, стоит ли возвращаться в страшный мир земной реальности. Переночуете у нас, а утром скажете свое решение». Смотрел магистр так доброжелательно и проникновенно, что нам четверым ничего не оставалось, как согласиться. «Гарри!» — все так же с улыбкой, но властно приказал Боркс. «Распорядись насчет ужина, а чтобы джентльменам не было скучно и одиноко... Ну, в общем, ты знаешь». Магистр вдруг захихикал и игриво погрозил нам пальцем. «Как бы коротка ни оказалась ночь, утром я жду вашего решения». Потом лицо его мгновенно сделалось серьезным. «И еще, джентльмены, советую не доверять всяким нелепым слухам. Да-да, завистников у нас много, так что сами понимаете, сколько помоев льется на светлую идею чарующего мира сновидений. Не верьте им, джентльмены. Только собственные ощущения и впечатления подскажут верный выбор».